Глава 35. Хелли. Слабый ребенок. Запах простыней подо мной свежий, но незнакомый. Арчер поменял их, когда я приехала, прежде чем устроить себе постель на полу и дать мне свою майку, чтобы я могла в ней поспать. Когда Дэймон привел меня сюда прошлой ночью, вместо того, чтобы отвезти домой, я сначала растерялась, но когда мы подошли к двери, он объяснил, что Мэдди здесь. Моя лучшая подруга сразу поняла, что со мной что-то не так. И когда я расплакалась в ее объятиях, она позволила мне остаться и плакать больше часа. Все парни в доме держались от нас подальше, к счастью, пока не наступило почти 2 часа ночи, и Нова с Арчером не спустились вниз, настояв, чтобы мы пошли спать. Мэдди нехотя оставила меня, но Арчер пообещал, что будет за мной присматривать, и он сдержал свое слово. Да, он все равно пошутил, что я — единственная девушка, которая когда-либо спала в его комнате, не переспав с ним. Но даже его попытка пошутить не могла меня развеселить. Я уже была на дне пропасти под названием Джош Питерс, и, как я знала, еще с 9 лет спасения не было. Комната Арчера почти идентична комнате Джоша, но, осматривая ее, я не чувствую ничего. Я всегда думала, что худшая боль — это физическая, например, когда тебя сбивает машина или ты теряешь ногу, но ничего не сравнится с тем, когда твое сердце вырывают из груди. Я свернулась клубочком в центре его кровати и не двигалась с тех пор, как легла сюда ранним утром. Даже шум, который доносился снаружи, не заставил меня подвинуться. Поэтому, когда дверь спальни открывается и входит моя лучшая подруга, я даже не вздрагиваю. Мэдди ложится рядом со мной на кровати и поднимает лицо к моему. «Что происходит снаружи?» — спрашиваю я, чтобы отвлечь мысли от постоянной боли, прежде чем она сможет задать мне вопросы. «Моего отца арестовали. Видимо, то, что подстроил Джош, наконец-то произошло. Мама звонит нам без остановки. Линкольн, должно быть, действительно хорош в своей работе, раз все так быстро разрулилось». И я не могу сказать, что мне жаль Хьюго. Он заслужил все это. Просто жаль, что ее слова не приносят мне утешения. Ведь единственная причина, по которой я вообще согласилась на этот брак — желание достичь этого результата. Это был план с самого начала — выйти замуж за Джоша, спасти Мэдди и свергнуть его отца. Так почему я чувствую, что ничего не достигла? «Извини», — прошептала я, потому что не уверена, что другие слова были бы достаточны. Хьюго Питерс может быть козлом, но он все равно ее отец. «Не извиняйся, Хэлс, ты спасла меня, ты и Джош. Если бы не вы, я бы сейчас была обручена с Брэдли Торном или, может быть, с кем-то хуже». Она фыркает с отвращением, и, понимая, какие у них с новой отношения, я не могу сказать, что виню ее. «Есть кто-то хуже, чем унылый Брэд?» — спрашиваю я, и подруга усмехается. «Придурок Придуркович?» — отвечает она, но напоминание о Джоуи только усиливает боль в моем сердце. «Это все, что случилось? Мне показалось, что я слышала спор. Спрашиваю я, меняя тему, и она немного морщится. «А, ну, и Арчер ударил Леви в лицо», — отвечает она спокойно. «Что за хрень?» «Почему?» — спрашиваю я, и Мэдди ухмыляется, зная, что поймала меня на крючок. Леви начал нести чушь в адрес Джоша, а когда Дэймон попытался вмешаться, чтобы защитить друга, Леви переключил свою ярость на него, так что, естественно, Арчер ударил его. Так много слов, но лишь одно ощущается, как удар в живот. «Джош, здесь?» Шепчу я, и она кивает, улыбаясь, как будто я идиотка. «Хэлс, он сидит на веранде уже несколько часов. Говорит, что не уйдет, пока не поговорит со своей женой». Она выделяет слово «жена» с улыбкой. И если бы мое сердце не болело так сильно, может, я бы улыбнулась в ответ. Парни стоят у двери и не пускают его. Но я не думаю, что он куда-то уйдет. Черт! Мне придется пойти и столкнуться с ним лицом к лицу. Я поднимаюсь с кровати, и Мэдди следует за мной. Я морщусь, проходя мимо зеркала на стене у Арчера и видя, как ужасно я выгляжу, но лучше уж покончить с этим. Спуск по лестнице ощущается как путь к собственной смерти. И когда я подхожу к двери, слышу, как ребята спорят снаружи на крыльце. «Извини, дружище, это не моя вина, что твоя жена хотела спать в моей кровати», — мурлычет Арчер с той наглой самоуверенностью, за которую я его и люблю. «Грей, клянусь богом, если ты не перестанешь говорить всякую фигню о ней, я убью тебя, и поверь, я не пожалею об этом», — отвечает Джош мрачно, его голос пронизывает меня, словно призрачное прикосновение. «Черт возьми! А я ведь только что защищал твою честь и все такое», — бросает Арчер, когда я выхожу на крыльцо. Джош стоит ко мне спиной, поэтому сразу не замечает меня. Новый и Александр находятся слева от двери, а Арчер на ступеньках ближе к Дэймону, но смотрит на Джоша. «Правда? Ты хочешь об этом поговорить или, может, обсудим, почему ты его на самом деле ударил?» — выпаливает Джош, и я вижу, как лицо Арчера замирает в панике. Там есть секрет, который он, вероятно, еще не до конца раскрыл, поэтому я решаю избавить его от мучений. «Привет», — почти шепчу я, но можно подумать, что бомба взорвалась, настолько быстро Джош реагирует на мой голос. Его голова резко поворачивается, и все его лицо смягчается, когда он видит меня. «Хелс», — выдыхает он с чистым облегчением, словно просто увидеть меня — это лекарство от всего. «Можете оставить нас на минутку? Обращаюсь я не к кому-то конкретно, а ко всем, на этот раз громче. И ребята разбегаются, словно полота лава. «Тебе не следовало быть здесь», — говорю я, как только все уходят, и лицо парня тут же омрачается. «Мэдди рассказала мне, что произошло с твоим отцом». Мои слова заставляют его качать головой. «Хелли, ты действительно думаешь, что мне есть дело до моего отца? Пусть горит в аду, мне все равно». Я не могу не улыбнуться его откровению, потому что некоторые вещи никогда не меняются. «Я имела в виду, что тебе нужно быть рядом с мамой и бабушкой, а не твоя семья». Я встаю рядом с ним на крыльце, и Джош смотрит на меня так, словно я сошла с ума. «Единственный член моей семьи, о котором я сейчас забочусь, стоит прямо здесь», — огрызается он, выглядя таким отчаянным и грустным, что мне больно это видеть. «Джош!» — начинаю я, но он перебивает меня. «Нет, Хелли, просто дай мне это сказать, пожалуйста!» — умоляет он со вздохом, и я закрываю рот и киваю. «Ты права, мне не следовало лгать, и мне жаль, что я это сделал, но честно, если бы я этого не сделал, я бы никогда не понял, насколько ты мне действительно важна. Ты моя лучшая подруга, но ты также намного больше, чем это». Мое сердце начинает бешено биться в груди от каждого его слова, и мне приходится сглотнуть, чтобы не заплакать. «Я был таким слепым, Хелс. Я запретил всем с тобой встречаться. Я сломал руку тому ублюдку. Я лгал, чтобы убедиться, что ты выйдешь за меня замуж. Так друзья не поступают». Его рука тянется вверх и сильно прижимается к его груди, как будто он чувствует боль. И парень, задыхаясь, добавляет: «Ты для меня намного больше, чем друг, Хелс. Ты заставляешь меня чувствовать...» Он замолкает, словно не может подобрать правильное слово. «Что? Что я заставляю тебя чувствовать?» — вопрошаю я, одновременно отчаянно желая знать ответ и неуверенная, что смогу пережить его. Когда глаза Джоша снова встречаются с моими, они светятся настолько ярко, что я чувствую, будто его взгляд раздевает меня догола. «Слабым, детка. Ты заставляешь меня чувствовать себя слабым». Он делает шаг ко мне, сокращая расстояние между нами, и когда касается меня, я не отстраняюсь. «Когда я смотрю на тебя, я понимаю, что не должен быть сильным все время, что сила, которую я привык демонстрировать, чтобы пережить дерьмо от моего отца, становится неважной, потому что с тобой рядом я чувствую себя непобедимым». С Слезы свободно текут по моим щекам, и он берет мое лицо в свои руки, вытирая их. «Ты знаешь, я до сих пор помню, как впервые тебя увидел. Ты ворвалась посреди моей игры с широкой улыбкой и очень уверенная. У тебя были хвостики, и на тебе было то нелепое желтое пушистое платье, которое ты носила каждую зиму и выглядела в нем как солнышко». Он улыбается, и теперь мое сердце болит по другой причине. «Ты это помнишь?» — спрашиваю я с недоверием, и парень кивает, прижимая лоб к моему. «Когда дело касается тебя, я помню все. И только когда ты ушла от меня прошлой ночью, я понял, почему». Я чувствую его дыхание на своих губах. Его тепло так привлекательно после всего нескольких часов разлуки. «Почему?» — выдыхаю я, почти с трудом произнося это слово, так как мое сердце, кажется, готово взорваться. «Потому что ты мое все, дорогая. Всегда была, и я хочу быть твоим». «Черт!» Его слова разрывают меня изнутри, и я не могу не покачать головой в его руках. «Но ты говорил, что не способен влюбиться», — шепчу я, и его улыбка становится моим палачом. «Тогда, видимо, мне нужно извиниться за то, что нарушил все твои правила, Динь, потому что я безумно влюблен в тебя». Смеется он так, как будто его признание не заставило мое тело загореться. «А ты влюблена в меня?» спрашивает он с улыбкой, будто уже знает ответ, и я не могу не улыбнуться. «С 9 лет. Впервые свободно признаюсь я, и кажется, будто камень упал с моей груди. Тогда поцелуй меня, дорогая, потому что я не могу выдержать больше ни секунды, пока твои губы не на моих». Его рот накрывает мой до того, как я успеваю ответить. Поцелуй лишает меня дыхания. На вкус он как виски и кофе, а еще он впервые на вкус как действительно мой мужчина, и я с удовольствием целую его в ответ. Когда он прерывает поцелуй, то смотрит на меня с одной лишь страстью, говоря: «Я люблю тебя, Мишка Хелли». 5 слов, и мое сердце полностью перестает биться. «Я тоже тебя люблю, Джошуа». Все еще кажется странным произносить эти слова вслух. Затем он удивляет меня, опускаясь на одно колено и доставая мои кольца. «У меня опять нет под рукой леденцового колечка, но, надеюсь, эти подойдут». Он берет мою левую руку и поднимает ее. «Хелли Роуз Питерс, останешься ли ты замужем за мной? Без правил, без сделок, без чертовых списков. Просто ты, я и Перси». Я уже не скрываю слез и киваю. «Да, я останусь замужем за тобой». Мои руки трясутся, пока он надевает кольцо обратно на мой левый палец, не заботясь о том, насколько это все сумасшедше. И я слышу возгласы и радостные крики из дома. Когда я поворачиваюсь к окну, то вижу Нову, Мэдди, Арчера и Александра, прижавшихся к стеклу с улыбками на лицах. Джош смеется, показывая им средний палец, поднимаясь на ноги и снова целуя меня. Только когда он отрывается, и его глаза обводят меня, они темнеют. «Теперь можешь сделать мне одолжение?» — спрашивает он, крепко сжимая мои бока. «Что угодно, ты знаешь это», — честно отвечаю я. «Сними майку Арчера Грея, чтобы я мог сжечь ее к чертовой матери», — рычит он, дергая за ткань. Я громко смеюсь над его просьбой, полностью забыв, что майка на мне с номером 31, а не 22. Особенно зная, что мои следующие слова сведут его с ума. «Я не могу ее снять. На мне нет лифчика». Его глаза темнеют еще больше от гнева и страсти, и парень даже не задумывается, прежде чем наклониться и перекинуть меня через плечо. «Ты за это заплатишь, жена», говорит он, шлепнув меня по заднице и заставив вскрикнуть, когда маршем пересекает комнату к своему дому. Когда он пинает дверь, Дэймон и Лэндон резко поворачивают головы в нашу сторону, но Леви нигде не видно, хотя Джош, похоже, не обращает на это внимания. «Советую вам надеть наушники или уйти на долгую прогулку», — резко говорит он, двигаясь к лестнице. «Потому что я собираюсь напомнить своей жене, кому она принадлежит». Когда мы добираемся до его комнаты, парень не останавливается, пока мы не оказываемся в ванной. Только тогда он опускает меня обратно на пол. Джош сбрасывает куртку, прежде чем наклониться к душу и включить его на полную. Я потянулась снять майку, не желая оставлять ее на себе ни секунды дольше, но Джош отмахнулся от моих рук. Затем достал из ящика под раковиной ножницы. «Джошуа!» — сказала я удивленно, но его это не остановило. На самом деле, его имя, слетающее с моих губ, только подстегнуло парня, когда он поднес ножницы к воротнику ткани у моей шеи и прорезал его, пока тот не разошелся. Затем он положил ножницы, взял майку руками и разорвал ее полностью посередине, пока моя грудь не оказалась перед ним. Он скинул ткань с моих плеч так, словно она его оскорбляет. «Это твое единственное и последнее предупреждение, Динь. Если я когда-нибудь увижу тебя в другой майке, которая будет не моей, тебе не поздоровится». Его угроза меня заводит, и я не могу удержаться от того, чтобы поддразнить его в ответ. Мне казалось, я выглядела в ней довольно неплохо. Может быть, мне стоит взять пример из одной из моих книг и завести гарем хоккеистов? Мурлыкаю я, скидывая леггинсы, которые мне одолжила Мэдди, пока не остаюсь полностью обнаженной перед ним. «Похоже, ты хочешь, чтобы я отправился туда и сломал еще одну руку в твою честь». Недовольно бормочет он, а его глаза скользят по каждому сантиметру моей кожи. «Мы уже выяснили, что ты моя, но, похоже, одна ночь в постели другого мужчины тебя запутала. Не волнуйся, я знаю, как это исправить». Я с восхищением смотрю, как он снимает рубашку и расстегивает штаны, раздеваясь, пока тоже не остается полностью голым, и у меня текут слюни. Только тогда он наклоняется и поднимает меня снова, на этот раз обвивая мои ноги вокруг своей талии, прежде чем завести нас в душ. Жар воды — ничто по сравнению с его телом. И пока вода льется вокруг нас, я больше не хочу быть вдали от него. «Ты правда любишь меня?» — спрашиваю я, все еще в шоке от его признания. И его улыбка полна как греховности, так и любви. «Хелли, мне кажется, я люблю тебя с тех пор, как мне было 11 лет», — признается он мягко, прижимая меня к стене душа. «Но теперь я собираюсь трахнуть тебя так сильно, что Арчер, мать его Грей, услышит это через дорогу». И, как он и обещал, мы не выходим из душа, пока я не чувствую, что едва могу ходить, а он заставляет меня кончить 3 раза. Потом Джош укладывает меня в кровать. Пока помогает Дэймону готовить нам еду и перезванивает своей маме и бабушке. Хьюго арестован по нескольким обвинениям, и никто из его коррумпированных чиновников ему не помог. Мама Джоша расстроена, но я думаю, что она быстро оправится после некоторого времени вдали от мужа. А его бабушка уже попросила поговорить с Мэдди и Джошем о их трастовых фондах. Мне остается только свернуться калачиком с моим очень настоящим мужем и Перси, пока мы смотрим мыслить как преступник. Черт возьми, как же приятно быть миссис Хелли Питерс. По-настоящему.